Кать, слушай внимательно. Потом доктору все сама передашь, я светиться у него не буду. Сегодня заработает комиссия. Немцы будут отбирать молодых людей для работы в Германии. Но это обман. Они людей будут посылать на верную смерть. Я буду отбирать анкеты. Пожалуйста, подумайте, как можно их остановить. Справки всем же вы сделать не сможете. Ты уверена? Может, люди смогут заработать на еду себе и семье? Не поверила мне Катя. Кать, ты совсем с головой не дружишь? Они здесь всю еду отобрали, а там платить будут? Не смеши. Рассердилась я. Катя от обиды насупилась и шла молча. Катя, не время сейчас обижаться. Надо думать, как людям помочь. Заканчивай. Вон патруль едет. Улыбаемся и машем. Толкнула ее в плечо. Навстречу нам выехал патруль на мотоцикле. «Доброе утро, фрейлин!» — кричали нам молодые парни. Они остановились. «Ваши документы!» К нам подошел парнишка, что сидел в люльке мотоцикла. Мы достали аусвайсы. «О, фрейлин Станислава и Екатерина, позвольте пригласить вас на танцы вечером в парке. Извините, мы не можем, заняты», — ответила я за нас двоих. «Интересно, чем?» — не отставал от нас немец. «Работаем!» Уже откровенно злилась я. «Ваше место работы?» – зло спросил парень. Видно, не привык к тому, что ему отказывают. Все-таки они чувствуют себя здесь хозяевами жизни. «В комендатуре, мой начальник полковник Берштольц. Вы нас задерживаете, ваше имя и звание?» «Зачем?» – не понял он. «Затем, что я сейчас опоздаю и должна буду объяснить причину своего опоздания полковнику». Паренек изменился в лице, быстро отдал документы, извинившись, практически сбежал. «Да, любит моего начальника, чтоб ему икалось. Что, то я замерзла, надо скорее обувь забрать, а то заболеть можно». В молчании дошли до комендатуры. «Катюш, все поняла?» – спросила ее, придержав за рукав пальто. Она мне не ответила, а только кивнула и побежала вокруг здания, а я поперлась в главный ход. Поднимаясь на этаж, столкнулась с чудовищем на лестнице. «Доброе утро, фрейлин!» Жутковато улыбнулся мне, пока к его лицу я не привыкла. «Доброе утро, господин комендант! Где я буду работать?» Задала насущный вопрос. «В архиве. Вам привезут все личные дела, со всех предприятий в городе. Вы должны будете отобрать людей возрастом от 16 до 50 лет, соответственно разделив мужчины, женщины. Далее мы вызовем их на медкомиссию. Врач уже будет решать, годны они для работы или нет. Я лично буду контролировать». Еще шире улыбнулся он мне. Мне стало как-то не по себе. Взгляд его был циничен и холоден. Улыбка на обожженном лице смотрелась жутко. Он то и до ожога красотой похвастаться не мог. Узкие глаза, сломанный нос, кривые губы, высокие скулы. Когда улыбается, виднеются зубы с промежутками. Побрела в архив. Конечно же, архив был в подвале. Там воняло сыростью. Все стены были выкрашены зеленой краской. По стенам от сырости ползла черная плесень. Протопить бы хорошенько. Печки я не наблюдаю. Бросила сумку на стол. Стала ждать коменданта. Зябко передернула плечами. Комендант не заставил себя долго ждать. Поморщился и с брезгливостью присел на стул. «Итак, вы переписываете все личные дела в анкеты». «Я поняла, на каком языке заполнять анкеты», — уточнила. «На немецком с дубляжем на русский. Боюсь, что сброд, который у нас в полицаях, выучить немецкий язык не способен». Здесь я с ним была согласна. Он показал мне на стопку папок. «Начинайте, к обеду подвезут еще. Это личные дела металлургов с завода». С тяжелым сердцем принялась за работу. Я перебирала личные дела. Там были и новые, и старые. Как я поняла, что старые? Возле каждой фамилии стояла подпись «Карандашом ушел на фронт». На меня смотрели лица молодых парней и уже зрелых мужчин. А в новых делах с фотокарточек на меня смотрели женщины и дети, серьезно, дети. Они заменили у станков мужчин, которые ушли на фронт. Комендант подошел сзади. «Почему вы откладываете эти дела?» — поинтересовался он. Вздохнув, показала на надпись «Ушел на фронт». «А эти почему?» — ткнув рукой в другую стопку. «А это дети». «Как?» — здесь написано, что ему 16. Придрался он к личному делу. «Ему нет 16, он приписал себе 2, если не 3 года. Он же ребенок. Раз хочет работать, пусть работает. Пишите всех, мы сами разберемся», — припечатал. До обеда время тянулось вечно. Мне было плохо. Меня знобило то ли от отравления, то ли от сырости. Перед глазами все чернело, а я перебирала бесконечные папки. В обед ко мне спустилось чудовище. «Хорошо», — посмотрел на объем проделанной работы. «Продолжайте», — развернулся и вышел. С десяток личных дел я спрятала. Одной папочкой подперла шкаф, чтобы не шатался. Еще несколько закинула за шкафы. Вы спросите меня, как я выбирала? Всех же людей жалко. Я выбрасывала личные дела детей, которые встали к станкам, чтобы как-то себя прокормить и помочь фронту. С остальными я решила выписывать адреса. Потом надо решить, как предупредить. Сумку мою будут обыскивать. Листки с адресами решила сложить и запихать в бюстгальтер. Как вынести по-другому, не придумала. Надо потом в подкладке пальто сделать потайной карман. Так продолжалось до вечера. Личные дела, хлебзавод, металлурги, колхоз — отсюду на меня смотрела пометка «Ушел на фронт». Все аут. Я потеряла сознание. Очнулась от того, что полковник хлопал меня по щекам. «Что с вами?» «Просто стало плохо, голова закружилась», — ответила ему. «Подняться в кабинет сможете?» «Да, наверное». Мы поднялись в кабинет, меня усадили на стул, налили в чашку цикорий. Эх, сейчас бы кофеечку с булочкой и маслицем. Вкуснотища. С головой совсем беда, размечталась. «Почему вам стало плохо?» Задали мне вопрос. «Вы беременны?» «Нет, с чего вы взяли?» Совсем растерялась, мне с утра не здоровилась. «Просто я вчера не рассчитала свои возможности. Объясните». Не понял он ход моих мыслей. «Я почти месяц не ела нормально, а вчера мой организм просто не справился с обычной едой и вином. Из-за этого мне ночью было плохо, а это всего лишь последствия. Понятно, вы же могли умереть, но я же жива», — возразила ему. Раздался стук, в кабинет вошел старый немец и передал письмо коменданту. Штольц вскрыл письмо и быстро его прочитал. Интересно было наблюдать за его мимикой, от нежной улыбки до брезгливости. Кинул на стол письмо, как ядовитую гадюку. Резко встал и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Сгорая от любопытства, я вертелась на стуле, что же там написано. Читать чужие письма, конечно же, неприлично. Но вдруг Красная Армия наступает. Прислушалась, тихо ли в коридоре. Вроде тихо. Осторожно подошла к столу. Посмотрела, как лежит письмо, чтобы его также положить. Начала читать. «Дорогая Эбер, надеюсь, у тебя все хорошо. Пишу тебе с тяжелым сердцем. Я разорвала нашу помолвку, потому что нашла более достойного. Мы с ним очень хорошо смотримся, а твоя внешность оставляет желать лучшего. Германии нужны красивые пары и красивые дети. Ты воин. Ты выбрал сражение для расширения жизненного пространства Третьего Рейха, а я буду верной женой и матерью для истинных арийцев. Твоя Ирма». Дальше читать не стала, как я поняла, быстро пробежав глазами до конца листа. «Она очень сожалеет. Блин, его только что кинула баба. Мол, ты сражайся, а я буду и рожать детей. Капец». Села на стул тихонечко, охреневаю. Вернулся комендант, глянул на меня, на стол. Я, конечно, постаралась положить все как было. «На сегодня вы свободны. 15. Вышла из кабинета. Надо забрать обувь, побрела в госпиталь. Пока шла, размышляла над ситуацией. Все-таки гадкая бабенка эта Ирма. Хотя, как говорила бабушка из моего мира, земля круглая, на жопе съедут, вот и съехал. Считает нас вторым сортом, а он тоже не дотягивает до высоких стандартов Рейха. Должна, по идее, радоваться, а что-то не хочется. Жаль его по-человечески. Михаил Моисеевич, здравствуйте. Как ваши дела?» Постаралась улыбнуться доктору. «Стася, как прошло свидание?» — кисло спросил доктор. «Чуть не померла», — честно призналась я. «Как?» — не понял он. «Я же нормально не питалась и накинулась на картошку. Потом мне было очень плохо. Ты сошла с ума. У тебя же заворот кишок мог быть». Начал кричать. «Меня всю ночь тошнило. Сейчас все в порядке. Немного чувствую слабость. Есть куда более глобальная проблема. Катя вам рассказала?» «Да». «Что делать будем?» «Я списала адреса. Как быть дальше, ума не приложу». Полезла за пазуху и достала листочки. «Стась, я не знаю, чем помочь. Немцы, говорят, уже на Москву вышли. Сегодня-завтра возьмут город. Есть ли смысл?» — печально проговорил он. «Вранье, обосрутся они Москву брать. Вроде умный человек вы, Михаил Моисеевич. Они специально это говорят, чтобы сломить дух сопротивления», — твердо ответила я. «Ты откуда знаешь?» — удивился доктор. «Знаю, кто у меня в начальниках ходит. Я же там никто, меня не замечают. Говорят по-немецки. Я же все понимаю». Приврала чуток. «Не хватало, чтобы здесь паника началась. У вас рабочий день закончился?» «Да», — ответил Михаил Моисеевич. «Тогда пойдемте ко мне. Надо Митю осмотреть и всем подумать, что делать. Если что, скажем, бабушку решили проведать», — предложила я. «Хорошо». Мы вышли из здания и пошли потихоньку вдоль парка. Я уже не видела, как меня провожал взглядом из окна комендант. Аберштольц отошел от окна, сел за стол, потянулся к пачке сигарет, черкнул спичкой, затянулся. Как надоела мне эта страна. Выдвинул ящик стола и достал фотографию. С фотографии смотрела на него девушка светловолосая, с правильными чертами лица. На черно-белом фото не было видно ее пронзительных синих глаз. «Ирма, истинная арийка. Черт с тобой, Ирма». С раздражением разорвал фото комендант. Его мысли занимала другая, нелогичная, взбаламашная тощая шатенка с необычным цветом глаз. Она выделялась из всех, вела себя по-другому, водит дружбу с евреем. Если бы этот еврей не был нужен, давно бы уже дал приказ его ликвидировать. Почему она повстречалась ему именно в этой дикой стране, именно в разгар войны? Почему судьба не свела их в Вене или на концерте? Он часто сидел под окнами консерватории и слушал музыку. Возможно, слышал и ее. Надо проситься на фронт. С таким решением он принялся писать рапорт командующему армии «Центр» Станислава Вайнер. Битый час мы сидели в подвале и обсуждали, что делать. Бабушка, Митя, Михаил Моисеевич, Катя, которая прибежала через 5 минут после нашего прихода домой. Надо найти радио и слушать, что передает Москва. Мы все приемники сдали. Где взять? Распалялся все больше и больше Михаил Моисеевич. Может, собрать? Предложила я. Надо поискать, сказала Катя. Надо как-то сообщить людям, что Москва стоит. Но как? Высказался Митя. Как? Листовки. Выпалила я. Только надо писать так, чтобы по почерку не нашли. Лучше бы напечатать. Только где? Типографию сразу сожгли, сказала бабушка. Какие там адреса, Стась? Спросила Катя. Улица Ленина, совхозная, полевая, московская, да весь город. Кисло отозвалась. Каждому по адресу не сходишь. Завтра еще личные дела подвезут. Надо написать листовки, как Стася предложила. Москва не пала, не верьте фашистской пропаганде и распространить по городу. Вроде и самое важное, и писать рука не отвалится. Давайте я напишу. Все равно без дела целый день лежу, а вы попробуете по городу разбросать. Думаю, сарафанное радио сработает. Книжку бы по радиотехнике достать. Можно было бы посмотреть, какие детали нужны. Внес дельное предложение Митя. Так дело за малым. Где взять столько бумаги и не спалиться? Спросила я. Можно из старых тетрадей повырывать. Предложила Катя. Нам надо примерно 100 листовок. Произвела в уме нехитрые математические расчеты я. Хотя это мало, надо больше. Если лист напополам разорвать и еще, это получится 200. Это нам надо надергать примерно 50 листов. Лучше больше. Ну, у нас где-то тетрадь есть. Начала вспоминать бабушка. У нас надо тоже поискать. Согласились Катя и Михаил Моисеевич. Все расходимся. Катя, лезешь через забор с огорода. Там тебя видно не должно быть и идешь домой. А то Михаилу Моисеевичу как-то не солидно по заборам лазить. Сказала я. Все рассмеялись, представляя доктора, перелезающим через забор. 16. Бабушка, что думаешь? Спросила, когда мы остались одни. Не знаю. Стась, ты бы поспрашивала Митю, может, родные у него здесь есть? Да, надо бы поговорить. Спустилась, он не спал. Мить, может, у тебя родные здесь есть? Кому сообщить, что с тобой все нормально? Поинтересовалась я. Он на меня посмотрел и грустно улыбнулся. Нет, я сирота. Когда объявили всеобщую мобилизацию, мы с ребятами из училища сразу записались в добровольцы и попали на фронт. А где твои родители? Не знаю, никогда их не знал. У меня никого нет, улыбнулся Митя. Печально. Мить, отдыхай. Пошла я к бабушке. Бабушка стояла у группки и пыталась что-то приготовить. Кроме выпитого цикория у коменданта в кабинете за целый день я не ела ничего. Стась, отнеси Мите. Бабушка заварила ему веточки малины и положила драники из гнилой картошки. Она ее выдолбила из земли с колхозного поля, которую не успели собрать. Картошка была промерзшая, а когда оттаяла, превращалась неизвестно во что, и имела отвратительный вкус. Но другой еды у нас просто не было. Про себя я их называла не драники, а рыганики. Только успела опустить крышку люка, послышался шум подъезжающей машины. Быстро открыла крышку и сказала в пустоту: «Митя, гаси свет и сиди тихо». Опустила крышку и вылезла из-за группки. Как раз раздался стук в дверь. С трясущимися коленками пошла открывать. На пороге стоял Аберштольц. «Добрый вечер, фрейлины фрау». Заметив бабушку, он слегка поклонился ей. «Скорее доброй ночи, господин комендант», намекая, что для визитов время позднее. «Разрешите, я пройду». «Пожалуйста, оставьте эту вежливость. как будто я могу вас не пустить», — ответила я, за что получила тычок в спину от бабушки. Он прошел, великодушно не обратив внимания на мое откровенное хамство, ни на бабушкин вандализм по отношению к моей спине. «Мы как раз собирались ужинать, присоединитесь». Роль радушной хозяйки взяла на себя бабушка. «С удовольствием», — ответил мерзавец, обходя наш дом и заглядывая во все углы. «У вас подвал имеется в доме?» — припечатал он. «Все нам капец. В доме нет, только в сарае. Показать?» — мигом ответила бабушка. Пока я стояла и щелкала клювом. «Не стоит утруждаться, фрау». Бабушка засуетилась возле стола. «Присаживайтесь». Пригласила бабушка всех за стол, чтоб ты с этих рыгаников долго желудком маялся. Меня задавила жаба, для него было жалко даже гнилой картошки. Комендант снял шинели и фуражку, одернул форму и сел за стол. Мне было неудобно, что бабушка будет его обслуживать. Усадила ее за стол, а сама начала разливать горячую воду по чашкам. Разложила по тарелкам рыганики и поставила все на стол. Видели бы его лицо. «Ну посмотрим, как ты отужинаешь», — злорадно подумала я. Получилось по одному дранику на каждого человека. «Это все?» — задал вопрос, смотря мне прямо в глаза. «Да, это наша единственная еда за день, не считая цикория, которым вы меня угостили в кабинете». «Понятно. Приятного аппетита, господин комендант», — пожелала бабушка. «Спасибо», — ответила я, и постаралась не жуя проглотить рыганик. Когда разжевываешь, вкус становится еще более гадостный. Комендант об этом не знал. Он изменился в лице, когда начал его разжевывать. «Вы не жуйте, глотайте так», — сжалилась я над ним. «Тогда вкуса не почувствуете». «Спасибо», — и решил запить водичкой. «Это, кстати, правильно. Попьешь воды, обманешь желудок. Можно попытаться заснуть. Я ищу, где можно расквартироваться, и принял решение, что остановлюсь у вас. Освободите одну комнату для меня и моего денщика». Добил нас он. «Это не капец, это полный ПЦ. Мое воспитание сделало мне прощальный жест рукой. Это катастрофа, что ему не сиделось в своей комендатуре. Не смею больше вас задерживать». Попрощался с нами гад. «Бабушка, что делать будем? Куда Митю девать? Вот же зараза, все планы спутал». «Стась, посмотри, уехал?» — попросила бабушка. «Вроде пусто», — ответила ей. «Что встала? Беги скорее к Кате, огородами надо Митю до завтра спрятать и все убрать из подвала». Напустилась на меня бабушка, напялила на себя, что под руку подвернулась. Вышла типа до туалета, обошла его, прилезла через забор и побежала до Катиного дома. На корточках добралась до окошка, чтобы со стороны улицы меня не было видно. Постучала. «Жду», — еще раз постучала. «Блин, патруль идет». Прижупилась в кустарнике под окном. Вроде не заметили, опять постучала. Дверь открылась, на крыльцо вышла старушка. Начала оглядываться, кто это стучал. Вылезла из кустов. «Стася, заходи быстрее». «Что случилось?» — испугалась она, увидев, в каком я виде. В домашнем платье, в ботинках на босу ногу, накинув на плечи пальто, лезла к ним по огородам. «Стася!» — воскликнула Катя, выходя на шум. «Катя, надо Митю спрятать. У нас комендант поселиться хочет. Только что приезжал, велел комнату до завтра ему освободить». Вывалила информацию. Катина мама схватилась за голову. С печки послышался писк. «Там спрятался мальчонка лет 9. Катин брат, веди, скажем, что это наш родственник», — предложила Катя. К Митьке она прикипела. «Ой, нас же всех к стенке поставит», — запричитала Катина мама. «А что, его гестаповцам сдать надо», — разозлилась Катюха. «Спасибо», — родненькая кинулась обнимать ее. «Я очень боялась, что она откажется. Вариантов, куда деть Митю, у меня больше не было». Побежала домой. Митя уже был готов. Бабушка достала дедову рубаху и полушубок, не сходившийся ему на груди. «Пошли, Мить, с Катей я договорилась. Опять ночной квест. Дойди и не попади в лапы патрулю». 17. Половину ночи мы с бабушкой убирались в доме. Разобрали лежанку в подвале, плотно закрыв крышку, и завалили ее вещами, чтобы не было видно. «Блин, у нас всего две комнаты. Вот и пришлось из комнаты, где спал и я, переносить все в бабушкину. И оставалась свободной только кухня. Вещей у меня было меньше, поэтому и приняли решение переселять меня. Все спать, завтра тяжелый день». С утра пораньше нарисовался комендант и старый немец. Старик пошел шарить по кастрюлям, а комендант прошел в комнату. В ней царил минимализм, из-за чего она казалась намного больше. В окно пробивался солнечный луч, в котором кружили невесомые пылинки. Кровать, стол, комод и зеркало в полный рост. Что мне действительно было жаль, так это зеркало. «Прекрасно. Я думаю, что могу отпустить Отто. Надеюсь, любезная фрау, возьмет на себя хлопоты по приготовлению еды. Да, конечно, мигом отозвалась бабушка по-немецки, чуть ли не приседая перед этим козлом. Ну, про козла это были мои личные мысли, которые ему знать точно не стоило. О, вы владеете немецким? Приятно был удивлен комендант. Фрейлин, прошу, пора на работу. Галантно пропуская меня вперед, поклонился бабуле. Мало того, что козел, так еще и выпендрежник. Я вздохнула и поплелась следом. Опять архив и личные дела. Теперь надо крепко подумать. Адреса переписывать не вариант. Надо как-то саботировать работу биржи. Но как? Привезли еще личные дела из окрестных колхозов. Картина примерно одна и та же. Одни женщины, старики и дети, приписавшие себе года. Последние дела я прятала пока в стол, на случай, если комендант припрется раньше времени. Потом надо аккуратненько их выкинуть. Надо еще подумать, как наладить связь с Катей. Кстати, последний вопрос решился уже вечером. Катюшка, светлая голова, прислала своего брата Кирюшку типа на помощь бабушке. А он шепнул мне, что листы нужны. Я пока составляла анкеты, стырила несколько. Катюха, как я поняла, тоже где-то своровала. Пусть пишут. Надо придумать, как распространить по городу. Можно несколько по почтовым ящикам побросать. Кирюшка помог бабушке с дровами, чтобы старый немец ничего не заподозрил, и побежал домой. Вечером у нас был семейный ужин. Бабуля расстаралась. Комендант еще утром сделал бабуле заказ на легкий супчик. «Бабушка, ты ему хоть в суп плюнула?» — спросила тихо, пока накрывала на стол. «Стася, бог с тобой!» — сильно удивилась бабушка. «А я бы плюнула!» — злилась очень долго. Ходила бухтила, бухтила, пока бабушка не надавала мне по рукам и не отправила накрывать на стол. Сперва я ему накрыла в гордом одиночестве в его комнате. «А нет, фрейлин, я хотел бы поужинать с вами и вашей бабушкой. Мне пришлось накрывать стол в кухне». «Ладно, хоть поедим. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А это паршивая овца, мне после ужина. Фрейлин, будьте так любезны, пришейте мне пуговицы на китель. Я со злости чуть зубы до десен не стерла». «Пусть тебе твоя невеста пуговицы пришивает. Она там, значит, живет в свое удовольствие, а я впахиваю». Пока пришивала при свете керосинки, он сидел и наблюдал за мной. Чуть пальцы себе не пришила. Бабушка тихонько слиняла в комнату. «Где вы будете спать, фрейлин?» — задал мне вопрос. «Ну, очевидно, дома». «Не допетрила до сути. Я же занял вашу комнату». «Да, но не волнуйтесь, я найду себе место». Сквозь зубы улыбнулась ему. «Даже постельное белье пахнет вашими духами. Вот же, блин, нюхливый на мою голову. Вам поменять, на ваши?» Немцы щепетильные в том, что касается комфорта, и старый Ганс принес вместе с его вещами комплект постельного белья. «О, нет», — рассмеялся он, «придурок», — припечатала про себя его. Спать на полу в бабушкиной комнате было неудобно, поэтому я встала в прекраснейшем настроении. Бабушка глянула на меня с утра и сказала: «Я, пожалуй, полежу». Оделась, вышла на кухню. Подселенца видно не было. Умылась, надо бы нарисовать себе лицо. Есть у меня маленькое зеркальце в пудренице, но мне же неудобно. Сейчас все девочки меня поймут. Кое-как приноровившись начала наводить красоту. И, конечно же, именно в этот момент комендант решил выйти из своих покоев. «Блин, а вот хрен тебе, никуда не пойду с кухни». Не обратила на него внимания, продолжила рисовать себе стрелки. «Доброе утро», — поприветствовал меня комендант. «Утро добрым не бывает», — пробухтила я. «Фрейлин, сегодня у вас выходной, я уезжаю», — сказал он. «Навсегда?» — хотела спросить, но придержала свой язык. «Просто великолепно, можно будет сбегать к Кате и без лишних ушей продумать наш план». 18. «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». «Дождалась». «Свалил». «Ура, можно теперь к Катюшке пойти, может, на работу еще не успела выйти. Погода просто загляденье. Морозец, легкий снежок, красота. Как говорится, на ловца и зверь бежит». Катя шла мне навстречу. «Здравствуй, Катюш». Помахала ей рукой. «Здравствуй», — улыбнулась она. «Я к тебе по делу вообще-то шла». «Готова?» — спросила у нее. «Да, вечер писали, около 200 получилось». Отчиталась она о проделанной работе. «Отлично». В мыслях потирала руки я. «Теперь вопрос, когда?» «Пошли до меня. Комендант свалил с утра пораньше. Надо подумать, как все провернуть. Бабушка чего отдельное может посоветует». Вернулись ко мне домой. Бабушка уже встала. За кипяточком мы мозговали наш план. Решили так: каждый возьмет по несколько листов и попытается оставить на видном месте, и желательно не запалиться при этом. Решили начать с рынка. Бабушка нарядилась по случаю в самые лучшие, и мы три подруженьки, одна другой старше, пошли на дело. Сказать, что мне было страшно, это не сказать ничего. Мы дошли до рынка, но рынок — это громко сказано. Так пятачок, на котором все толкутся, пытаются обменять свои вещи на что-нибудь съедобное. Полицай ходит, как в стихотворении «Мы с Тамарой ходим парой». Так все выдохнули. Главный двигатель прогресса в нашем мире было что? Это заборы. Проходя мимо забора, все равно какую-нибудь гадость да прочитаешь. Я откололась от нашей компании, слегка отстала, прицепила листовку на забор. Будем надеяться, что меня никто не видел. Катюха подошла к торговкам, пока те спорили про ткань, незаметно сунула листы одной из них в корзину. Потом я стал работать в тандеме с бабушкой. Она подходила, отвлекала человека разговором, а я быстренько подкладывала листовку. Катюха подбрасывала листовки в телеге сельским мужикам. Все, на сегодня хватит, иначе я скончаюсь от страха. У нас тряслись руки и коленки. Еще парочку мы приклеили на гитлеровские плакаты. Это как вишенка на торте. И быстренько свалили. На рынке уже пошло движение. Один у себя листовку обнаружил, поделился с соседом. Как дошли домой, помню плохо, но молила Бога, чтобы комендант еще не приперся. Надо срочно успокоиться. Бог услышал мои молитвы. Дома было пусто. Нагрев себе чайничек, мы сели за стол успокаивать себе нервы. Бабушка жестом фокусника достала бутылочку самогона. Значение самогона нельзя недооценивать. Это валюта. На него можно обменять практически все. «Ба, откуда у нас такое богатство?» — удивленно спросила я. «Здесь почти 6 месяцев и спиртного я у нас не наблюдала». «Было», — твердо ответила бабушка. Повернулась к шкафчику, достала рюмочки. «Это лекарство, надо успокоиться всем». Она наполнила рюмочки, положила на стол сухари. «За победу». Чокнулись и залпом выпили. Поначалу у меня перехватило дух. Я никогда не пила крепкие напитки. Максимум это было вино по праздникам либо пиво, а тут чистейший натурпродукт. Тем более сахару сейчас вообще не достать, это роскошь. Так еще и настоянный на кедровых орешках, запах просто обалденный. Ну, после первой и второй промежуток небольшой, пошутила Катя, вздрогнули. Вторая пошла легче, приятное тепло разлилось по телу, страх начал отпускать. Еще по одной предложила бабушка. «Бог любит троицу», — согласилась я. Катя согласно кивнула, а дальше были песни. Пели, может, мы не сильно хорошо, мы пели душой. Это были и старинные романсы. Бабушка их очень много знала и прекрасно исполняла. Я тоже исполнила несколько, которые помнила из своего мира. Катя подпевала. Когда вернулся комендант, мы исполняли песню «Не для тебя». Он был в шоке. «Вы, наверное, подумали, что выпили мы всю бутыль самогона?» «Нет, просто у нас так выходил стресс. Мы выпили по 3 рюмочки. Бабушка потом спрятала бутылку до следующего экстренного случая. Вернемся к коменданту. Во дворе нас было слышно тоже. Дверь отворяется. Молча входит комендант, а мы сидим за столом. Катя и бабушка вытирают слезы. И поем. Я только бросила взгляд на него и продолжила петь. «Не для тебя цветут сады, не для тебя дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для тебя». Он с каменной физиономией прошел в свои покои и хлопнул дверью. Катя его боялась и быстренько убежала домой, а нам с бабушкой бежать было никуда. «Фрейлин, зайдите ко мне, его голосом дрова можно колоть, походу он в бешенстве». «Я вас слушаю», — как можно спокойнее ответила ему. «К чему это пьянство, потрудитесь объяснить?» «Какое? Вот же моралист, если нет работы, то вам надо пить», — начал на меня кричать Штольц. «Оказывается, я после 3 рюмок прям-таки орел. Не кричите на меня, это раз. На жену свою кричать будете, это 2. И в третьих имею право в кругу семьи выпить». Развернулась и хлопнула дверью. «Будет еще в моем доме всякая хрень командовать». 19. Поскандалила с комендантом, стало легче. Я его боялась, а начала с ним ругаться, поняла, что он сделан из мяса и крови. Он обычный человек, за одним исключением. Он враг. «Нет дорогой, не командовать тебе у меня в доме. Ети, командую себя в Германии». «Ба, я гулять». «Стася, скоро комендантский час», — глянула на часы бабушка. «Я успею, мне надо успокоиться». Обняла я ее, вышла на улицу и побрела по дороге, особо не задумываясь, куда иду. Уже темно, от снега было видно дорогу. Легкий морозец помогал собраться с мыслями. Я настолько глубоко ушла в себя, что не обратила особого внимания на шорох под забором. Вздрогнула от выстрела. «Людвиг, проверь за забором». Послышалась немецкая речь. «А ну стоять!» Приказали мне. Я остановилась. «Документы». Потребовали у меня. Из кармана пальто достала свой аусвайс. «Что вы здесь делаете?» Молодой немец задал вопрос. «Иду», — ответила на немецком. «Скоро комендантский час. Запрещено находиться на улице. Еще нет 9 часов. Все равно это опасно», — возразил немец. «Вы не видели здесь ничего подозрительного?» «Нет», — твердо ответила я. «Да ну хрен с вами». Они ушли. Я постояла возле забора. Патруль скрылся из виду. Я тихонечко подошла до забора и заглянула вниз. Меня резко схватили и приставили нож к горлу. И на ухо интеллигентно прошептали: «Дернешься, сука, убью». Сегодня я на редкость была понятлива. «Еда есть?» — интригующе был задан мне вопрос. «Нет, в нашем доме живет комендант. Прошу, отпустите». «Я же не сказала патрулю, что вы прячетесь за забором». Меня отпустили и сказали: «Иди, не оглядывайся». Я пошла, напоследок сунув ему листовки: «Пусть читает». Я устала бояться. Я специально, уходя из дома, забрала их, чтобы бабушка была в безопасности. Дошла до дома, присела на скамеечку возле входа. Есть над чем подумать. Вот если бы в моем мире на меня обратил внимание немец, я бы до потолка прыгала от счастья. А тут, вот немец под боком, невеста его кинула. И что, кроме раздражения он у меня никаких чувств не вызывает. Более того, он меня бесит, что ведет себя как хозяин. Надо домой идти спать. Пока сидела, думала и разбиралась в себе, покурить вышло это чудовище. Вы не подумайте, что из-за лица. Нет, чудовищем я его называю, что для него есть люди, к которым он относит себя. И есть нелюди, ундерменши, славяне, евреи, все, кто мыслит не так. Для меня это дико. Вы нагулялись, фрейлин? Холодно спросил он. А какое вам, собственно, дело, где я гуляю? Ответила ему: я вам запрещаю выходить без моего ведома. Ох ты ж ёпт, он мне еще и запрещает. Жене своей запрещайте, а не мне. Я домой вернулась, до комендантского часа, значит, ничего не нарушила. Почему вы так со мной разговариваете? Прошипело чудовище. А как мне с вами разговаривать? У меня накипело. Вы считаете меня человеком второго сорта? А кто вам дал такое право? Чем вы лучше меня? Комендант долго стоял и молчал. Глупо вообще с ним о чем-то говорить. Я для него ундерменши. Развернулась и пошла домой. Хватит с меня, хватит. Есть на ночь вредно, решила про себя и легла спать. На следующее утро: фрейлин, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Обрадовал меня комендант. Вы некомпетентны и не оправдали высокого доверия, оказанного вам. Развернулся и вышел. На улице его ждала машина. Что ж, я теперь официально безработная. Надо подумать, куда устроиться. 20. Доброе утро. Настроение хуже никуда. Что делать? Полежала, подумала, ничего не придумала. Надо вставать. Не хочу, а надо. Прежде чем что-то делать, надо думать головой. У меня с этим непорядок. Я сначала делаю, потом думаю. Да с комендантом я налажила. Дала волю характеру. Надо идти на биржу. Чего теперь кулаками после драки махать? Начало собираться. Слава богу, комендант уже уехал. По-тихому собралась. Бабушка подошла сзади. Стасенька, послушай меня. Надо извиниться. Мы сейчас все от него зависим. Ты права, но сейчас такое время, что характер показывать нельзя. А если у тебя не будет информации, как же мы бороться будем? Бабушка, как всегда, права. Но, сходите извиниться, мне как пуля в лоб. Хотя, может, это и не за горами. Делать нечего, налажила, надо убирать. Пошла на биржу. Пока стояла в очереди, ко мне подошел Лотто. Попросил пройти в кабинет. Вот почему я даже не удивилась. Точно какую-нибудь гадость мне придумал. Опять дежавю. Стою перед дверями и не могу постучать. Волю в кулак, морду лица кирпичом. Стучу. Услышал разрешение войти. Доброе утро, господин комендант. Поздоровалась. Доброе. Не глядя на меня, поздоровался. Напутствием бабушки решила все-таки извиниться. От меня не убудет. Я хотела извиниться за свое вчерашнее поведение. Глядя в пол, сказала я: с чего вы взяли, что меня чем то обидели? Сказал он. Растерялась. Что тут скажешь? Хлопала глазами, думая, что ответить. Для чего вы меня позвали? Сообщить о вашем новом месте работы. Какое? Я еще не подавала документы, чтобы мне подобрали вакансию. Чувствуя беду, сказала я: не простит он мне того, что я сорвалась. Копчиком чую, не простит. В распределительный пункт для военнопленных. Сейчас очень много советских солдат сдаются в плен. У нас не хватает квалифицированных переводчиков. Добил он меня. Все это аут. У меня есть возможность отказаться. Попытала удачу я. Нет. Широко улыбнулся он. Конкретно какие будут мои обязанности? Смогу я заехать домой? И главный вопрос, смогу я возвращаться домой? Не чувствуя уже ничего, поинтересовалась я. Можете взять необходимые вещи. Там вы будете находиться постоянно. Улыбаясь, проговорил комендант. Идите, за вами заедут. Предупредил меня. Все. Я подписала себе смертный приговор. Прекрасно. Понимая, скорее всего, оттуда я больше не вернусь. Хорошо, хоть бабушку не тронули. За скандал мне отомстили. Горько подумала. Надо предупредить Катю и доктора. Быстро заскочила за угол. Побежала к крыльцу больницы. Хорошо, хоть доктор и Катя были в кабинете. Стасенька, здравствуй. Улыбнулся мне доктор. Еще не зная о моих художествах, я зашла попрощаться. Тихо сказала я. Не понимаю, озадачился доктор. Объяснись. Потребовала Катя. Комендант отсылает меня в лагерь для военнопленных переводчиком, и вряд ли я оттуда вернусь. Катя прижала руку к рту в испуге. Доктор устало снял очки. Все мы прекрасно понимали, что это конец. Стась, как же? Прошептала Катя. Характер надо было держать в узде. За это я и поплатилась. Улыбаясь, сказала я. Что же будет? Спросил Михаил Моисеевич. Не знаю. Тихо ответила ему. Катюш, я понимаю, прошу о многом. Вы бабушку мою не забывайте. Я очень прошу вас, Мите сама все объяснишь. Простите меня, если сможете. Сама подставилась, вас подставила. У меня мало времени, надо с бабушкой еще попрощаться, сказала я. Подошла, обняла доктора, затем Катю. Ей тихонечко шепнула. Может, еще встретимся. До дома добежала, надо все бабушке объяснить. Пока за мной не пришли, бабушка. Позвала я с порога. Стася, что случилось? «Чего кричишь?» – удивилась бабушка. «Ба, мне комендант работу подобрал». «Как можно бодрее», – сказала я. «Ты извинилась?» «Какая работа?» «Переводчицы, в сборном пункте для военнопленных». По ходу разговора пыталась сообразить, какие надо взять с собой вещи. «Ба, помоги собраться», – попросила. Она молча подошла ко мне, обняла и заплакала. Я прекрасно понимала, какую боль ей только что причинила. «Бабушка, ну не плачь, все будет хорошо». Утешала как могла. «Мне надо собраться, за мной заедут». «Да, Стася, ты права», — засуетилась бабушка. «Надо взять теплые вещи. Оденешь валенки», — решила бабушка. «Нет, валенки я не возьму. Они одни, тебе ни в чем ходить будет». Наотрез отказалась. «Не спорь», — впервые бабушка на меня прикрикнула. В итоге, я оделась в мужские штаны, под них поддела фланелевые панталоны, двое носок, одни были шерстяные, два свитера, пальто, а на голову платок. С собой взяла простынку, в нее бабушка запихала бутылку с оставшейся самогонкой на всякий случай, это все сложили в корзину. Бабушка положила мне еще сухари и одну картофелину, оставшуюся с офицерского стола. Видок был, конечно, не эстетический, но главное, чтобы было тепло. И кого мне там впечатлять своей красотой? Немцев, что ли? Когда со сборами мы закончили, сели с бабушкой рядышком, обнялись. Как ни старалась я себе запретить плакать, не выходила. Бабушка гладила меня по голове и шептала молитву. Меня пробило на слезы. «Господи, сохрани и защити. Меня лучше забери, сохрани внученьку», — шептала бабушка тихо-тихо. Я еле расслышала, хотя сидели мы обнявшись. «Бабушка, что ты такое миленькое, говоришь?» Повернулась к ней лицом. «Мы назло всем, хорошо жить будем». Сквозь слезы пыталась убедить ее. «Любименькая, родненькая, все будет хорошо. Мы победим, слышишь, мы победим». Целовала ее и гладила по рукам, по седой голове в платочке. 21. За мной приехали. Это был Яшка и компания таких же отмороженных. «Шо, цыпа, допрыгалась?» — презрительно тыкая в меня ружьем, процедил он. «Пошли». Я молча встала, обняла и поцеловала бабушку. Вышла из дома. На дороге стоял грузовик. Яшка, улыбаясь, сказал: «Прыгай в кузов, цыпа». Сам он сел в кабину машины. Меня, пихая в спину, затолкали в кузов. Пристроилась в уголке, подальше от двух полицаев. Стал рассматривать корзину, лишь бы только не на них. Как долго ехать, я не знала, и вряд ли меня поставят в известность. Сверху лежали мои перчатки, когда бабушка умудрилась мне их положить. Руки подмерзали, на улице был минус. Решила одеть, пока полицаи разговаривали между собой и на меня внимания не обращали. стала натягивать перчатки и почувствовала, в одной из них лежал маленький ножик. С бабушкой им картошку чистили. Как можно незаметнее я постаралась натянуть перчатку так, чтобы маленький нож рукояткой остался в ладони, а лезвие ушло, где был средний палец. Хоть бы не нашли, корзинку могут и отобрать. Думать над своей дальнейшей судьбой абсолютно не хотелось. Я не знаю, что меня ждет дальше. Сама виновата во всем. Если до 18 умом не обзавелась, дальше приходится жить с чем есть. А если ума нет, то и жить ни с чем. На этом мои философские мысли закончились. Сначала я увидела сторожевые вышки и яркий свет от прожекторов, затем к ним добавилась колючая проволока, а за ней серая масса людей. Меня охватил страх. Я уже была в подобном месте с Кауфманом. Потом несколько дней не могла прийти в себя. Сегодня мне предстояло пройти тест на прочность. Грузовик подъехал к импровизированным воротам. Из единственного здания вышли немцы. Яшка вылез из кабины, кивнул на кузов, где сидела я, и крикнул: «Цыпа, вылазь и переводи». Они ни хрена меня не понимают. С трудом поднялась на ноги. Пока ехала, замлели ноги. Неуклюже вылезла из кузова под смех немцев и полицаев. «Здравствуйте, господа офицеры. Комендант Берштольц направил меня сюда как переводчика. Здравствуйте, фрейлин. Я капитан Генрих Зиман. Надеюсь, вы скрасите наши унылые будни», — улыбаясь, ответил он. «Ой, как мне не понравился подтекст и перемигивание со вторым. Пройдемте. Прощай, Цыпа. Надо было не выеживаться», — хлопнул меня по спине Яшка. Остальным показалось это очень смешным. Меня проводили в единственное здание. Я так поняла, что это типа казармы для немцев. Внутри стоял большой стол, самодельные лежаки. За столом сидело около 10 немцев. Все они пристально смотрели на меня. Зиман заговорил громко и абсолютно не стесняясь: «Посмотрите, какую милашку послал нам комендант. Надо же, и среди русских есть симпатичные». Рывком срывая у меня с головы платок, остальные захохотали и предложили что-нибудь еще сдернуть у меня из одежды. Он подошел ко мне вплотную и начал похабно разглядывать. На эту наглость стала прямо смотреть ему в лицо. Для себя решила: если что, живой не дамся. Капитанишка этот был пьян, как, впрочем, и остальные. Чем еще им здесь заниматься? Внешний вид капитана был отталкивающим. Рубаха выпущена, китель накинут на плечи. Сальные, светлые, жиденькие волосенки зачесаны на бок. Лицо круглое и явно обделенное интеллектом. Он попытался дернуть меня за воротник пальто. Увернулась, отходя к стенке. Спиной наткнулась на второго немца, который выходил вместе с Зиманом. Он схватил меня за плечи. Зиман подошел, хотел расстегнуть пальто. Тут я начала брыкаться как сумасшедшая, пыталась вырваться из рук второго немца, ногами отпихивая Зимана. Остальные сидели за столом и хохотали. Капитанишку укусил за руку до крови. За это меня избили. Я успела только сгруппироваться и прикрыть голову руками. Меня били ногами. Иногда сапоги мелькали перед глазами, превращаясь в яркие вспышки, когда они успокоились. Я уже ничего не понимала. Меня подхватили под руки и выволокли на улицу. Зиман бросил другому: «Кинь эту шлюху к остальному скоту». Потащили дальше и кинули на землю. Я ничего не видела, только почувствовала, что меня попытались поднять. Сразу вырвало: «Эх, девонька, сотрясение у тебя». Стянули с перчатку, к счастью, в которой не было ножа. Стали оттирать мне лицо. Я с трудом сообразила, мне, наверное, рассекли бровь, и кровь залила лицо. На вышках были мощные прожекторы, поэтому было светло. Голова болела сильно, перед глазами плясали разноцветные пятна. Немного придя в себя, рассмотрела человека, проявившего ко мне заботу. Это был абсолютно седой мужчина с глубокими морщинами на лице. Черты лица его были вырезаны словно из камня. «Как звать тебя, девонька?» — спросил он, облокотив спиной на деревянный столб. «Стася», — прошептала, и меня накрыла спасительная темнота. 22. Болело буквально все. С трудом разлепила глаза. На меня обеспокоенно смотрел мужчина. «Очухалась, девонька?» — улыбнулся он. «Ну, значит, жить будет», — улыбнулся старик, сидевший рядом. «Как же тебя занесло сюда?» — поинтересовался мальчишка, сидевший чуть дальше от меня. Еле разлепила губы. «Меня из города комендант отправил как переводчика». «Да уж, что ты нам переводить будешь, если и так понятно, что не жильцы», — с горечью сказал старик. «Сколько была без сознания, не знаю. Уже день. Лучше бы я не приходила в себя. Вокруг меня сидели на промерзшей земле уставшие люди. Кто был ранен, тот лежал и тихо постанывая ждал своей смерти. Я заметила время от времени, от одного раненого к другому подходил солдат. Что, то спрашивал и уходил. Потом этот человек подешил ко мне. «Как себя чувствуете?» «Я врач, терпимо», — ответила я. «Хорошо», — сказал он и пошел дальше осматривать людей. Он подошел к лежащему телу, потрогал пульс, громко обратился ко всем. «Товарищи, помогите отнести тело к воротам». «Отмучился», — поднимаясь, сказал старик. «Пошел помогать». Тело отнесли к воротам. Вообще весь лагерь был похож на загон для скота. По периметру вкопанные деревянные столбы с колючей проволокой, 4 вышки с прожекторами, собственно, все. Ну и неподалеку немецкая казарма. Часовые стоят на вышках и наблюдают за нами. Еще видела собак. Хорошо, хоть меня просто побили, а могли и собаками затравить. Руки, ноги целы, голова относительно. Нечего себя жалеть. Раздался звук клаксона. Подъехала грузовая машина. С борта выглядывал улыбающийся немец. Приветливо помахал охране. Начал спрашивать, как дела у ребят. Те ответили, что нормально. Вот сдадут этих, и махнул головой в нашу сторону, и отдохнут по-человечески. Вывод: скоро всех, кто может ходить, будут отправлять на работу в Германию. Блин, завертелась я. Что же делать? Девонька, что же ты завертелась? Поинтересовался мужик, который перчаткой мне лицо вытирал. Я пересказала им весь разговор. Стало быть, на работу погонит, произнес старик. А, я не хочу на них батрачить, сказал паренек, сидевший рядом. Немцы подтащили к ограждению мешок и начали кидать содержимое через проволоку. Кто мог ходить, побежали и начали собирать. Я сидела в полном шоке, даже скоту в деревне, и то в корыто ложат, а тут на землю покидали, и все. Старик сел рядом со мной и протянул мне свеклу, обычную кормовую свеклу, даже столовую пожалели. Псы. Простите, другого слова у меня просто нет. Я взяла и засунула ее в карман пальто. Как вас зовут? Обратилась я к старику. Оганесян Геворг Тигранович. Я из Тбилиси. Улыбнулся мне. Я его стал рассматривать. Густые седые брови, нос горбинкой под слоем копоти и грязи, задорные карие глаза и белозубая улыбка. Как же вы на фронт попали? Не удержалась от вопроса. Ведь стариков не призывали. Он весело рассмеялся и сказал: как же мне на фронт не ходить, если все мои сыновья воюют, а у меня их 3. Вот война закончится, я к тебе приду их сватать. Хоть один да придется ко двору. Знаешь, какой у нас виноград? Эх, вкусный, воздух, будешь пьяный без вина. Эй, а что твои сыновья? Может, я посватаюсь? Улыбнулся совсем молоденький парнишка. Все рассмеялись. Хоть какой-то отголосок мирной жизни согрел их сердца. Эх, братцы, думать надо, как сбежать, пока не согнали нас, как скотину на убой, сказал Седой. Да надо, согласились рядом сидящие мужчины. Что в городе творится, Стася? Спросил дед Геворг. Он сам так попросил называть, когда я к нему по имени-отчеству обратилась. Немцы хозяйничают, ответила. Тут неподалеку есть лес, можно попытаться скрыться, сказал молодой парнишка. Меня Саша звать, представился он. Дмитрий Покровский, представился Седой мужчина. Как вы в плен попали? Спросила я. Как все. Сначала были в окружении. Продовольствия и боеприпасов не было. Связи с командующими тоже. Что делать? Кто знал, решили по одному прорываться в тыл. Как видишь, неудачно. Сплюнул на землю от досады Дима. Да наши тоже молодцы, взять и бросить людей на произвол судьбы. Прошли сутки с того момента, как я попала в лагерь. На меня накатывала тоска по бабушке. Как она там? Хотелось плакать от бессилия. Сижу и ничего не могу сделать. Я смотрела шоу за стеклом, точнее сказать, за проволокой, больше все равно заняться нечем. Наблюдала за жизнью немцев в природе. С утра сменялись часовые, делали обход с собакой и шли жрать горилку. Трезвых почти не было видно. Мою корзинку отобрали, чтоб у них похмелье замучило с моей горилки. К колючке подошла делегация немцев, и один спросил, где переводчица. Нехотя поднялась, пытаясь сохранить остатки тепла. За ночь я сильно промерзла. Переводи все, что мы сейчас скажем, приказали мне. Доблестные солдаты Красной Армии, вы не по своей воле сражались, вас заставляли ваши командиры. Выдайте своих командиров, чтобы они понесли заслуженное наказание. Мы прибавим к вашему рациону хлеб и горячее питание. Даю вам час на размышление. По лагерю пошло движение. Хлеб и горячее сделали свое дело. Все начали искать взводных, командиров и лейтенантов. Даже завязалась драка. К нам подошел доктор и попросил: не выдайте. Дед Геворг сказал: не боись, а чего я его покрывать должен? Раздался голос: мне его проще сдать, будет мне и хлеб, и горячее. Я его покрывать и не буду, сразу выдам, сказал мужчина, сидевший чуть дальше нашей компании. Эх, ты плохой человек, это же твой товарищ», — начал взывать к его совести дед Геворг. «Не товарищ, теперь каждый сам за себя», — припечатал мужичек. Дима толкнул Сашу в бок и глазами показал на мужичка. Врач сидел белый и плакал. Саша кивнул. Вдвоем они тихо подошли к мужику и повалили его на землю. Дима навалился сверху, сказав Саше, чтобы держал ноги. Мужик несколько раз дернулся и затих. «Все, собаки, собачья смерть», — сказал Дима. «Давайте оттащим его к воротам». Сняли с тела шинели и потащили к воротам. Я уже ничему не удивлялась. Не задавалась вопросом, что хорошо, что плохо. Наша задача — выжить. 23. Пришел немецкий офицеришка. Брезгливо взглянул на труп у ворот и обратился: «Переводчица». Я нехотя отлепилась от столба и пошла к воротам. «Переводи», — приказал он. Время вышло. «Командир и офицеры, выходите к воротам». Поднялись и вышли несколько человек в шеренгу. Приказал немец. Они медленно, словно сделали ему одолжение, построились. «Имя, звание», — приказывал немец. «Капитан Земцов, лейтенант Куражев, сержант Сухопар, сержант Генадзе». Каждое имя врезалось в память. Когда закончилась перекличка, немец задал вопрос: «Вы готовы служить Третьему рейху?» Они стояли, молчали гордо и упрямо, глядя ему в глаза. Это были молодые мужчины с совсем седыми волосами. Немец подходил к каждому из офицеров. Ответ не требовал переводчика. Русский мат понятен на всех языках. Он махнул рукой конвою. Солдатики упали как подкошенные. Они предпочли смерть предательству. «Убрать!» Резкий приказ в полной тишине. Героев унесли. Я пошла на свое насиженное место, села, опустив голову на колени. Не было сил даже плакать. Надо думать, как сбежать. Нож у меня есть. Можно попробовать от столба проволоку отковырять. Нет, это бред. Дед Геворг, Саша и Дима сидели рядом и молчали. Просидели так до темноты. Надо нож мужикам отдать. Может, они чего придумают. Тихонечко вытащила из перчатки нож и подсунула Диме под руку. Он сначала не понял, а потом сообразил. «Как спрятать умудрилась?» – удивился он. «Сама не знаю», – честно ответила я. «Надо думать, как деру дать». Пока мужики строили план побега, я решила двигаться по течению. От меня все равно ничего не зависит. Получится, сбегу вместе с ребятами. Пристрелит, значит, пристрелит. Мне уже все равно. Сидеть двое суток на улице без еды и воды. Ночами мороз, что не спасает, ни платок, ни пальто. Я хотя бы одета, можно сказать, по погоде. А на солдатах были легкие шинели, многие босые, у них ноги обмотаны каким-то тряпьем. Утро преподнесло неприятный сюрприз. Приехал офицер из города к здешнему начальству. После разговора к нам вышел немец и приказал построиться в колонну. Все построились, я встесалась поближе к своим. Страшно, если разделит. Погнали к железнодорожной станции. При перегоне несколько человек попыталось сбежать. Расстреляли беглецов. Для устрашения немцы прошлись автоматной очередью по колонне. Пуля просвистела у меня над головой. В несколько человек попала. Я только глаза закрыла от страха. Дед Геворг дернул меня за руку. Я огляделась по сторонам, где Дима, Саша, слава богу, живы. Пригнали нас к товарным вагонам. Возле вагонов стояли полицаи и загоняли людей вовнутрь, пихая в спины прикладами. Так как большинство солдат были измучены голодом и ранены, с трудом им удавалось забраться в вагон с первой попытки. Полицаи долбили в спины исправно. Люди падали, получали удар в спину или пинок. Я старалась не смотреть, молясь про себя только бы забраться. Станции как таковой не было. Состав остановили прямо на рельсах, и обессиленные люди должны были подтянуться для того, чтобы залезть в вагон. Многим просто не хватало сил. Дед Геворг с трудом, но залез в вагон Т, протянул мне руку. Я уже схватилась за нее. Меня окликнул голос рядом стоящего полицая. «Ой, цыпа, неужто жива?» – рассмеялся Яшка. «Ну, слушай, что скажу. Бабку твою сегодня расстреляли, и еврея с девкой, за укрывательство», – со смехом рассказывал он. Посмотрела прямо в его наглое лицо и замотала головой. «Нет, нет, быть не может, только не это». Застыла в шоке, а этот ублюдок смеялся мне в лицо. Не знаю, откуда взялись силы. Набросилась на него, голыми руками пыталась задушить. Его напарник прикладом стукнул меня по лицу. От удара упала на землю. У меня как красная пелена перед глазами. «Убью, мразь!» — кричала и кидалась на него снова и снова. Подбежали полицаи и начали забивать. За меня полезли Дима и Саша, им еще досталось. Как меня Дима и Саша затаскивали в вагон, уже не помнила. Очнулась. Голова лежала на коленях деда Геворга. Он гладил меня морщинистой рукой по щеке. Я открыла глаза. Мне помогли сесть. стянула трясущейся рукой платок и приложила к виску. «Лучше бы они забили меня на смерть. Я одна виновата в их смерти. Это моя вина». Дед Георг прижал меня к себе. «Поплачь, поплачь», — тихо говорил. Выплакалась. Только в душе осталась пустота и тоска. Рядом сидели ребята. У Димы разбиты губы, у Саши половина лица синяя. Вот и они полезли за меня никчемную. «Спасибо», — только и смогла выдавить из себя. 24. Поезд. Если закрыть глаза, то можно представить, что просто едешь к родственникам в гости. Тебя укачивает мерный стук колес. Так и хочется попросить у проводницы чай. Глаза открывать не хотелось. Моя спина примерзла к стенке. Снаружи дверь закрыли огромным засовом. Я кое-как смогла разместиться возле стены на корточках. Ехали мы долго, практически в полной тишине. Сквозь щель в стене могла рассмотреть заснеженные пейзажи. Из удобств в вагоне только дырка в полу. Нет в живых бабушки, Кати Михаила Моисеевича. Может, отомстил мне так Яшка? Митя, может, он живой? У каждого в вагоне была невеселая дума. Люди с каждым часом сильнее и сильнее окутывались в грозовые тучи. Разговоров почти нет. Если кто, то начинал паниковать, его быстро затыкали. Все понимали, что билет у нас в один конец. Иногда поезд делал остановку и открывались двери. В вагон заглядывал немец и спрашивал: «Мертвые есть?» В ответ: «Нет». Немцы брезговали заходить, поэтому верили на слово, а мертвые были. Обычно ночью засыпали и больше не просыпались, замерзая на смерть. Не самая плохая смерть. Тела оставляли по одной очень весомой причине: на них выдавали пайку. Пайка составляла кусочек хлеба. Тела сложили вдоль стены подальше от двери. Температура в вагоне не отличается от уличной. Минус на улице, минус в вагоне. Трупы не разлагались. Сколько ехали, не считала. Каждый день одно и то же. Мой мир сузился до щели между досками. Я целыми днями сидела и смотрела в одну точку в светлое время суток. В темноте было страшнее всего. Липкий страх сковывал все тело. Я боялась своих мыслей. У меня начинались панические атаки. В один из таких приступов я схватила чью-то руку. Мне было важно почувствовать, что я не одна. «Стася, ты чего?» – удивился Дима. «Мне страшно», – тихо призналась я. «Всем страшно», – так же тихо ответил он. Он без шума вложил в мою руку нож, который я ему отдала при перегоне. Мы приехали. Поезд остановился. Открылись двери. Резкий приказ: на выход. Строиться в колонну по трое. Все вывалились на свет из тусклого вагона. Мы приехали на какую-то станцию. Я огляделась вокруг. Типичная станция провинциального городка. Когда отъедешь чуть дальше Москвы, все станции похожи друг на друга. Я думала, что один вагон с пленными, оказывается, целый эшелон забит пленными людьми. Здесь были не только солдаты, были женщины, старики, дети. Пока нас гнали, я не оглядывалась, смотрела только вперед, подгоняемая выкриками по-немецки. «Шнилле, шнилле!» Пригнали к огромным воротам, ведущим в лагерь. К нам вышло лагерное руководство. Приказали разделиться: мужчины, женщины налево, старики и совсем маленькие дети направо. Это был ад. Я просто села на корточки, зажмурила глаза и закрыла уши руками. Я не могла просто слышать, как детей отнимают у матерей. Детский плач, полный отчаяния и просто вой матерей. Мое сердце разрывалось. Мужчины стояли словно застыв. Короткая очередь и полная тишина. Это была показательная казнь. Расстреляли женщину и маленького ребенка. Так они и умерли, вцепившись друг в друга. Поскорее бы все закончилось. Я больше не могу. Меня отделили от мужчин. Я встала в колонну к женщинам. Все плакали. «Стася, Стася!» В этой суете позвал меня девичий голосок. Завертелась, пытаясь понять, кто меня зовет. Ко мне пробивалась Катя. «Катюша!» Закричала, проталкиваясь к ней навстречу. Вцепилась в нее мертвой хваткой, обнимая. «Живая, живая!» Повторяла и повторяла. Она тоже вцепилась в меня и плакала. Немцы приказали построиться. Мы встали рядом, взявшись за руки. «Катюша, скажи, бабушка живая?» «Яшка мне сказал, что вас всех расстреляли за укрывательство», пытаясь быстрее узнать, что же с бабушкой и остальными. Кто-то из соседей сдал. Пелагея Ильинична бежала нас предупредить. Ей патруль выстрелил в спину. Митя успел сбежать вместе с Кирюшей. Что с мамой, не знаю. Меня забрали сразу. Потом доктора, он где-то среди пленных. Сказали, что везут на работу. Из города всех людей забрали в эшелон. Значит, нет моей бабушки в живых. Строем дошли до кирпичного здания. Туда загоняли человек по 20. Заставили раздеться до нога. Стояли голые и босые. Обувь тоже заставили снять. На бетонном полу в неотапливаемом помещении. Пришли два немца в белых халатах. приказали построиться в шеренгу для дезинфекции. Обрабатывали волосяные покровы. Какая-то тряпка, намотанная на палку, смоченная в вонючей жидкости. Ей тыкали в подмышки и пах. После этой унизительной процедуры отправили стричься. Налысо, без вариантов. Когда села на стул, меня забила дрожь. Мои волосы падали на пол. Слезы уже не вытирала. Это был кошмар. Голове стало непривычно легко и холодно. Незнакомая женщина Катаря сидела со мной рядом. Не выдержала, подскочила и забилась в истерике, не давая стричь. Короткая очередь, и она на полу в луже крови. Стригли нас серые женщины в одинаковых серых робах. Дальше шли и получали такую же робу с нашивкой «Остплаток», на ноги деревянные башмаки. Загнали мыться в практически ледяной воде. Потом по очереди подходили к длинному столу, за которым сидели заключенные, и выкалывали иголкой и чернилами номера. Когда дошла до меня очередь, я стояла очень долго, пока меня в спину не пихнула Катя. «Иди, а то застрелит», — шепотом сказала она. Я села за стол. Мужчина, сидевший напротив меня, поднял взгляд и сказал с эстонским акцентом: «Не дергайся, а то еще больнее будет». Сцепила зубы и решила: «Не услышат эти твари моего стона, не услышат». На руке появился номер 13378. Теперь имени у меня нет, есть только номер. Выгнали на улицу. Я успела прихватить пальто, носки и подштаники. Вещи обыскали и забрали все ценные. Мой нож исчез, обувь тоже. Многие вещи исчезли. Кто был с чемоданами? Чемоданы отняли. Нас отправили в пустой барак. В большом помещении стояли двухъярусные нары, посредине длинная кирпичная печь. К ней подходить и греться нельзя. Стоял также длинный стол и лавки, как объяснила старшая по бараку, которую к нам приставили надзиратели. Ее отличало от нас то, что ей позволили оставить волосы по типу коры. С Катей залезли на верхний ярус, легли под мое пальто. Закрыла глаза, а про себя шепчу: «Я хочу проснуться, я хочу проснуться». Нет, я не заснула, просто провалилась в темноту. 25. Подъем в 6 утра. Наш барак распределили работать на консервный завод. Завод находился недалеко от лагеря. В любую погоду нас гнали на работу, пешком. Там выдавалась униформа, состоящая из фартука, косынки, все было идеально, чистое. Руки должны были быть аккуратные, с коротко подстриженными ногтями. Немцы следили за чистотой, особенно тщательно. Работали по 12 часов на конвейере. Обед нам не полагался. Надо привыкать к новой реальности и сохранить рассудок. Катя, вставай со мной рядом. Позвала с собой подругу. Хорошо, отозвалась она. Первый рабочий день. В помещении было очень холодно. Руки немели и плохо слушались. По огромной ленте двигались банки. Я и Катя закладывали в банки лавровый лист и перец. Банки шли без перерыва. Отойти нельзя, ни на минуту. Сзади стояла охрана и контролировала процесс. Если они видели или хотели видеть промедление, то били по спине плетью. Рядом с нами стояла девчонка, с виду такая деревенская деваха, с улыбчивым конопатым лицом и зелеными глазами. Она быстро-быстро работала руками. Раз-раз все, в банки, не только в свои, но и в наши, когда мы не успевали и пропускали. Было иногда облегчение, когда охрана уходила. Тогда девчонка быстренько прятала перец и лаврушку за пазуху. Я в недоумении на нее косилась, но молчала. За воровство с цеха, нам объяснили. Сразу смерть, без разбирательств. В потемках гнали обратно в лагерь. Перед бараком на плацу нас в этот день продержали несколько часов. Начальник лагеря приказал лечь всем на землю. Мы подчинились. Он ходил между заключенными, иногда пиная кого-нибудь, и говорил нам, что мы отбросы. Нас надо воспитывать. Конечно, большинство его не понимало. В этот момент я жалела, что знаю немецкий. Долгожданная команда. Встать, в барак. Женщины, шатаясь от голода и усталости, шли в барак. Там нас ждал скудный ужин. 50 граммов хлеба и баланда, походившая больше на воду, чем на суп. Ко мне подсела девчонка из цеха, которая стояла рядом. Как бы невзначай она облокотилась на меня, отгородила меня с миской от всех и сыпанула перец и лаврушку в баланду. «Поставь к огню, пусть согреется», — шепнула на ухо она. «Меня Марина звать, Стася». Представилась я и представила Катю. «Девочки, встаньте завтра со мной», — попросила она. Я согласилась. Катюшка тоже. Я иногда пыталась запомнить лица охраны, начальства, но они для меня оставались все на одно лицо. Халеные, сытые и пьяные от вседозволенности, наслаждающиеся своей властью. История Марины похожа на тысячи других, но печально по-своему.